солдат Ярослав Кан, наш воин-десантник. Воевал в самых горячих точках фронта. Белогоровка, оборона Лисичанска, оборона Солидара, бои за Сватово, Кременную, Бахмут. 4 ранения. Сейчас проходит лечение, восстанавливается и готов снова возвращаться на фронт. Это чрезвычайная сила человека. Спасибо, Ярослав. 3 июня 2023. 1. Ритм. В полном соответствии с обстоятельствами, в которых произносится и о которых рассказывает речь Зеленского, меняется синтаксис. После разрушения плотины Каховской ГЭС, когда под водой оказалось больше 100 городов и поселков, речь Зеленского стала отрывистой, рубленной. Ситуация с питьевой водой в наших городах и общинах. Решение есть, ресурсы есть, деньги есть. Сделаем все, чтобы обеспечить людей питьевой водой, несмотря на эту катастрофу. Может быть дискомфорт, но мы все сделаем. Кривой Рог, Марганец, Никополь, Покров и другие общины говорили об этом. Ситуация с инфраструктурой, природным ущербом. Ущерб от российского теракта очень значительный, это всем понятно. Но должно быть понятно и то, что нет альтернатив, кроме максимального восстановления. Возможно, Россия останется опустошенной после Путина, но не Украина. И еще одно. Обязательно. Безопасность. Постоянно в коммуникации с нашими военными. Командующие Хортица, Таврия, все, кто задействован на наиболее горячих направлениях. Донеччина. Очень жестокие бои, но есть результат, и я благодарен всем, кто обеспечивает этот результат. Бахмут, молодцы. Шаг за шагом. Спасибо каждому нашему воину. Но озвучивать не сегодня. 2. Формирование для Украины положительного контекста, сугубо позитивных ассоциаций. Украина – зерно, продовольственная безопасность для всего мира. Украина – зерно, продовольственная безопасность для всего мира. Украина – солидарность. Украина – забота о детях. Первая ассоциация с Украиной в мировом сознании – участие в зерновой программе, спаянность нации, готовность защищать мир и превратиться в буфер между Россией и Западом. Надо заметить, что при могучей помощи России Зеленскому удалось наконец разрушить наиболее устойчивую в мировом сознании ассоциацию с Украиной – коррупция. Но Украина предельно открыта для внешнего мониторинга, и есть вещи посерьезнее кумовства и воровства. Героизм защитников Украины и остроумие ее президента, любимцы журналистов и дипломатов всего мира совершенно вытеснили из мирового сознания украинскую олигархию, украинскую вульгарность и украинский национализм, который далеко не всем нравится, например, в Израиле и Польше. Зеленский вообще всегда настаивал на том, что коррупция – проблема всемирная, никакого эксклюзивного украинского воровства не существует. Теперь, вне зависимости от его действительного размаха, оно также не упоминается в приличном обществе, как врожденный физический недостаток. То есть это присутствует, но тыкать этим в нос? 3. Личные детали. Приметы собственной биографии, дозированные, но регулярные упоминания о быте собственной семьи. Иногда здесь, в моем кабинете, бывает мой сын, Кирилл, 10 лет. Иногда, тем не менее, и больше всего его здесь интересуют вот эти шевроны. Их мне передают военные, волонтеры, родные наших воинов. На фронте и в Киеве, в госпиталях, во время церемонии награждения героев в Мариинском дворце. Эта доска для шевронов заполняется, но очень медленно, потому что каждый раз Кирилл забирает. И я счастлив, что его интересует именно это. Наши герои, наша оборона, украинские шевроны. Уже давно я хотел сделать специальную серию публикаций в моих соцсетях об этих шевронах. О том, откуда они, кто их передал. Какие это подразделения, и именно сегодня мы приступим к таким публикациям. Что это за шевроны? Это коллекция подарков. Их передают Зеленскому из разных частей, иногда присылают родственники погибших и живых. За каждым шевроном судьба. На момент написания этого текста стену кабинета Зеленского украшают 53 шеврона. Спецподразделение «Кракен», 110-я отдельная механизированная бригада, 36-я отдельная бригада морской пехоты, 38-я отдельная бригада морской пехоты, 2 волчьих головы на черном фоне и надпись «Виктория Амат Фиделис» – «Победа любит верных». Здесь же шеврон 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс», прославившейся при обороне Солидара. И здесь же значок благотворительной организации из Херсона «Котики-патриотики». Вот эти котики в сочетании с волками и есть сегодняшний срез украинского национального характера, И не зря Зеленский дарит лучшие экземпляры этой коллекции своему сыну. Тему семьи, как я заметил, он поднимает не чаще раза в квартал, отлично понимая, насколько патетично и вместе с тем интимно это звучит. Эта тема не должна превращаться в разменную монету. 1. Юмор. Это, казалось бы, само собой. И вместе с тем в обращениях Зеленского удивительно мало его фирменного юмора, хотя бы и черного. Иногда промелькнет мрачный каламбур насчет закрытых укрытий, куда не смогли попасть люди. Иногда прозвучит знакомая почти КВНовская интонация в ответе на вопрос о прорусских настроениях в Европе. Что значит «прорусские»? Поддерживающий терроризм? Я что-то не вижу американцев, которые бы переезжали жить в Россию, что-то не вижу и самих русских, что пересаживались бы на автомобили советского образца. Но тут мы должны высказать мысль парадоксальную и, пожалуй, циничную. Нечто трагикомическое по определению есть в самой ситуации, когда лидер нации обязан выступать с ежедневными обращениями. Такого ведь нигде не было. Попробуйте представить себе Сталина, вынужденного во время войны ежедневно обращаться к нации. Он спекся бы через неделю. Весь его имидж, о чем можно написать отдельную работу, держался на поэтике умолчаний, на том, что не должен царский глаз на воздухе теряться по-пустому. Больше того, в критические минуты он таких обращений избегал, потому что сам был до смерти перепуган. 22 июня 1941 года к стране обращался Молотов, а 15-16 октября того же года, в дни знаменитой московской паники, вообще никто не обращался. Есть воспоминания сталинского охранника Рыбина. Утром 16 октября Сталин, мол, проезжал по улицам, увидел чудовищную картину мародерства, велел остановить машину и вышел к народу поговорить. О чем? Он собирался остановить мародерство среди населения, брошенного начальством на произвол судьбы? Как хотите, но идиотом он не был. Его спросили, когда погоним врага. «Будет время, погоним», — ответил он. Поехал в Кремль и раздумал уезжать из Москвы. Каким-то удивительным образом собравшаяся вокруг Сталина толпа не оставила ни единого свидетельства об этом потрясающем жесте, и ни одного мемуара, кроме свидетельства охранника, мы на эту тему не имеем. И зная Сталина, вечно подозревавшего народ в желании его скинуть, мы эту историю никак не можем принять на веру, хотя под действием стресса чего не отчебучишь. Мы прекрасно знаем и то, что Путин в критических обстоятельствах, будь то Беслан или марш Пригожина на Москву, прячется от прессы и не делает публичных заявлений. Во время войны он обращался к нации с программными речами считанные разы и повторяет в этих речах одно и то же. «Мы не начинаем войны, мы их заканчиваем, нас обложили, нам не оставили выбора». Твердить это ежедневно было бы уже просто фарсом. Да что Путин? Черчилль, с которым Зеленского одобрительно или иронически сравнивают, чаще всего эксплуатировал свой знаменитый ораторский дар не чаще раза в неделю. Я действительно не знаю ни одного мирового лидера, включая говорливейших Кастро и Лукашенко, кто выдержал бы режим ежедневных телеобращений. Арестович и тот сорвался, став перед этим объектом бесчисленных шуток про 2-3 недели, отделяющих страну от победы. Правда, его эфиры продолжались по часу, а обращения Зеленского максимум 10-минутны. Но все равно, это беспрецедентный стендап. Каждый день он отвечает на самые болезненные вопросы, будь то паника по случаю возможного подрыва Запорожской АЭС или русские попытки контрнаступления. Он понимает свою президентскую миссию, к вопросу о короле-нараторе, именно как нарративную и отчасти психотерапевтическую. Ситуация, когда президент вынужден и считает долгом ежедневно обращаться к стране, конечно, не просто ненормальна, она исключительна. Зеленский работает не только украинским Черчиллем, но еще и украинским Левитаном. И это, особенно в том иррациональном, часто безумном состоянии, в котором пребывает Украина, не столько пафосно, сколько еще и смешно в том гротескном и высоком понимании смешного, о котором мы говорили применительно к «Слуге народа». Ведь в основе «Слуги народа» и его нынешнего продолжения, которое весь мир с восторгом и ужасом наблюдает, стартовый посыл «Громадяне, усим нам зараз дуже погано». «Мы в кризисе». Как сформулировал диакон Андрей Кураев, кризисом называется нормальное состояние мыслящего христианина. «Нам трудно. Нам будет еще труднее. Наш случай беспрецедентен. Мы все про себя понимаем, и тем не менее отступать нам некуда». И вот эта интонация обреченных на победу, поскольку поражение приведет к уничтожению Украины – а возможно и гибели Европы в целом, создает ни с чем не сравнимый гротеск, мешает Украине скатиться в скучный пафос, делает Зеленского гораздо более человечным, чем все прочие мировые лидеры. Происходит это потому, внимание, что ситуация человека и есть ситуация обреченного триумфатора. Он царь природы и победитель стихий, он смертен и бессмертен, он смешон и страшен. Необходимость каждый день из этой позиции говорить с Украиной, которая тоже находится в двойственном положении и становится в глазах мира тем безупречней, чем жесточе испытание, выпавшее ей, заставляет Зеленского снова и снова напоминать о главном, фундаментальном противоречии человеческой природы. Это противоречие величественное и смешное. Ничего не поделаешь. Я уверен, что в будущем биопике о Зеленском с этим неизбежным обращением будет связана масса гэгов. Зеленский, как Шахерезада, должен говорить, пока жив, и живет, пока говорит. Наконец, последний пункт тоже весьма существенный, но он касается уже не риторики, а позиции Зеленского в целом. Иосиф Бродский, довольно типичный поэт русского мира при всей исключительности своего дарования, уважал силу. Поэтому сильным людям он давал сильные советы, а с большинством отделывался снисходительными банальностями. Но к некоторым советам Бродского прислушиваться полезно. Выступая в 1988 году перед выпускниками Мичиганского университета, Бродский сказал: «Всячески избегайте приписывать себе статус жертвы. Каким бы отвратительным ни было ваше положение, старайтесь не винить в этом внешние силы – историю, государство, начальство, расу, родителей, фазу луны, детство, несвоевременную высадку на горшок, меню обширное и скучное». Со студентами, тем более выпускниками, Бродский обычно говорил серьезно, потому что они в сильной позиции, на их стороне будущее. Он хотел этому будущему понравиться или как минимум с ним договориться. С эмигрантами, которые находятся чаще всего в слабой позиции по отношению к туземцам, он говорил снисходительно и полусерьезно и часто повторялся. Но выпускники Мичиганского университета – это те, кто будет решать судьбы Америки, а стало быть, отчасти и мира. Бродский учил их не жаловаться. Учитесь уважать жизнь не только за ее радости, но и за ее трудности, и помните, через них жизнь говорит с вами на своем единственном языке. Для президента страны, воюющей с огромным и вдобавок ядерным соседом, не было бы ничего проще построить хотя бы часть своих выступлений, пусть экспортных, рассчитанных не на украинскую, а на зарубежную аудиторию, как горькие жалобы «вот смотрите, что с нами делают». Но никогда, даже во времена, когда открылась правда о Буче, Зеленский до этого не снизошел. Он с самого начала говорил не только с Россией, но и с миром, с позиции силы. А достичь этого можно только полной внутренней готовностью к смерти. Мы готовы к худшему, и потому запугать нас невозможно. У нас нет выбора, и потому мы герои. Не знаю, читал ли Зеленский знаменитую книгу Рубена Гальего «Белое на черном», но именно там, устами ребенка, выживающего в советском детдоме для инвалидов, сформулировал один из главных тезисов нашего времени. «Я – герой. Быть героем легко. Если у тебя нет рук или ног, ты герой или покойник. Если у тебя нет родителей, надейся на свои руки и ноги и будь героем. Если у тебя нет ни рук, ни ног, а ты к тому же ухитрился появиться на свет сиротой – все. Ты обречен быть героем до конца своих дней или сдохнуть. Я – герой. У меня просто нет другого выхода». Зеленский никогда не использовал статуса жертвы. Его риторика, словарь, интонации принадлежат победителю. И это выглядит ослепительным контрастом на фоне России, которая все время причитает и жалуется. «Мы одни против всех. От нас все отвернулись, нас вынудили, у нас не было выхода, враждебное окружение. Россия – вечно причитающий убийца, жалующийся на трудное детство». Эта интонация сентиментального садиста отличает все ее блатные романсы, и вся ее патриотическая лирика выдержана в тех же слезливых интонациях блатного шансона. Зет-поэты продолжают бесконечно жаловаться на то, что их не признают в мире и недооценивает российское начальство. Зет-патриоты бесконечно стенают, не поднимаясь с диванов, оплакивая мертвых героев, ибо живые традиционно никому в России не нужны. Украина, сражающаяся с бесконечно жестоким и бесконечно превосходящим ее по численности противником, говорит о себе с интонациями бессмертного пирата, капитана Джека Воробья, наглого трикстера, которому не положено оплакивать себя. «Улыбайтесь, на вас смотрят враги», — любил повторять Вознесенский. «Кому действительно плохо, тот не жалуется». «Осталось выиграть войну», — скажет скептик с противной улыбочкой. «Да знаете, как-то даже и не обязательно, потому что уже». Интермедия. Холодец. 26 апреля 2022 года самодеятельная поэтесса Наталья Гиут, у нее около 500 стихотворений на сайте стихи.ру, разместила ставшее вирусным письмо в ЕС. Для экономии места цитирую в строчку. «Пока томится холодец и в ванну шустро льет водица, пишу письмо я к вам в ЕС, чтоб новостями поделиться. У нас в России все путем, нет, мы совсем не голодаем, шампанское из Крыма пьем, икрой камчатской заедаем. Макдональдс ваш забыт давно, все разбежались постояльцы, ведь нет вкуснее все равно картошки жареной да с сальцем. Пылится Мерин в гараже, сейчас в ходу родная Лада, она нам ближе по душе, на дачу отвозить рассаду. Ваш доллар больше ни к чему, рубли у нас теперь в почете, за доллар даже шаурму в ларьке ближайшем не возьмете. Все ваши санкции совсем давно уже по барабану, не запугать народ ничем, американскому болвану. Мы Путина не предадим, мы вам не укры и не лохи, все за Россию как один, а с нами шутки очень плохи. Раз в месяц мыться, ну дела, бензин совсем не по карману, и не хватает вам бабла уже на яйца и сметану, так приезжайте в гости к нам, мы баньку русскую затопим, накроем стол, нальем 100 грамм за вашу бедную Европу, с собой еще харчей дадим, из погреба вина достанем, ведь наш народ непобедим, а ваш ЕС еще помянем. Держитесь, трудно будет вам, зима придет не за горами, всегда Бог судит по делам, но Бог всегда с Россией, с нами». Наталья Гиут, вероятно, добрая женщина. Автор пронзительного текста «Берегите детей от войны». Вдохновляется она патриотизмом и национальной гордостью, и кабы не война, так бы и жила нормальной человеческой жизнью. Да что там, и Путин мог бы прожить средней жизнью среднего ГБшника, идеального дачного соседа, который и косилку одолжит, только если ее чуть повредишь, убьет, а так-то душа человек. Но меня восхищает именно этот холодец, подлинное лицо России. Россия на сегодняшний день и есть холодец, который она противопоставляет мерзнущей, редко моющейся, голодающей Европе. Героиня стихотворения принимает ванну, нежит в ней свои пяточки, такие люди всегда говорят пяточки, ведь они этого достойны, а холодец не просто ждет, он именно томится, он всегда томится. Она счастлива, что у нее есть студень. Но счастье от студня будет неполным, если не представлять себе картины страдающей Европы. Нет у нее больше нашего газа, того болотного газа, который производит в неограниченных количествах наша болотная субстанция, зыбкая трясина почвенного студня, дрожащее застывшее болото русского бытия, в котором все органические останки сохраняются в похвальной неизменности. Ни земля, ни вода – болото. И оно также исправно производит газы, как кишечник, переполненный тяжелой пищей. В студне сидим, студень едим, студнем думаем, и мысли наши зыбки, студенисты, как промежуточное состояние, переполняющее нашу лирику. Смесь гордости и стыда, брезгливости и умиления, жажды сбежать и надежды остаться. Студень может вызывать восторг, только если представлять себе обнищавшую, подмерзшую Европу, которая просится к нам на поклон, скулит у дверей: «Пустите, я тоже хочу такого, как Путин, такого, как студень». «Заходи, Гейропа, не жалко, накормим, напоим, жизни научим, с собой дадим». Со страшной ясностью вижу эту ванну, в которой она сидит. Тоже своего рода студень. Сверху вода, внизу мясо, и вода стынет, и вылезти жаль. Лучшим из российских мультфильмов постсоветского периода я назвал бы 10-минутную ленту Натальи Березовой «Моя жизнь». Это монолог «Поросенка», его школьное сочинение. «Один дядя мне сказал, что когда я вырасту, я должен стать молодцом или холодцом. Нет, все-таки молодцом». Да нет тут противоречия. Молодец по российским понятиям и есть холодец. Пока ты не стал холодцом к столу своего начальства, ты еще не вполне молодец. Я так и слышу негодующие вопли. Что за русофобия? В Украине едят никак не меньше холодца. Да, конечно, кто спорит? Существует даже специальный рецепт холодца по-украински, хотя в нем нет ничего специфически украинского. Но есть его не значит становиться им, вот в чем ключевая разница. В России в эпоху увлечения здоровым образом жизни бытовал слоган-каламбур «Человек есть то, что он ест». В некоторых сообществах человек действительно целиком определяется своим меню, его стоимостью, его престижностью. Между тем, человек есть то, что он думает или делает. Вот когда он ничего не думает и не делает, потому что то и другое ему запрещено, да уже и навык пропадает. Вот тогда он то, что он ест. Тогда он холодец, то есть пахнет и дрожит. Честно говоря, вне зависимости от самого блюда, которое с детства вызывало у меня подозрение своей склизкостью, желеобразностью, промежуточностью между жидким и твердым, слово «холодец» крайне неприятно само по себе. Не будь оно названием любимого блюда, непременного участника скромных застолий во время зимних праздников, новогодья там или 7 ноября, оно звучало бы приговором, цивильным вариантом другого слова «надец». Слушайте, но это полный холодец. Звучит как синоним смерти. Да это и есть смерть. Холодец, сгустившийся бульон из мертвой свиньи,